Привет! Это «Кино на выходные» — подкаст, в котором кинокритики и историки кино рассказывают про свои любимые фильмы, собирая их в неочевидные подборки. В этом выпуске три картины о столкновении городского и деревенского. Это классическая комедия Якова Протазанова «Дон Диего и Пелагея», киноальманах Бориса Бармата «Аленка» и хулиганская черная комедия Брюно Дюмона «В тихом омуте». Последний фильм вышел относительно недавно, в 2016 году, что редкость для нашего подкаста. Рассказывает Максим Семенов. Не знаю, когда вы это будете слушать, но у меня за окном начинается лето, и я хотел бы поговорить на тему, которую, лично меня всегда интересовала. Дело в том, что я горожанин. Большинство моих бабушек, дедушек, прабабушек, прадедушек были горожанами, за исключением тех исторических периодов, когда там они оказывались где-то в сельской местности, не всегда по своей воле. И как горожанина меня завораживали фильмы про деревню. Мне кажется, что для жителя города, естественно, полагать, что деревня – это такой золотой мир. Какие-нибудь пастушки, дудочки, соревнования, нимфы, дриады – все замечательно. А в городе ужас, порок, мрак. В общем, об этом большая часть европейской литературы века этак 16-го, а может быть и со 2-го, если вспомнить какой-нибудь букалический роман. И я сегодня решил посоветовать три фильма разных, которые так или иначе охватывают столкновение города и деревни. Первый фильм классический. Скорее всего, вы его не смотрели. Тем не менее, первый фильм принадлежит одному, как мне кажется, довольно известному режиссеру. Это Яков Протазанов. В 20-е годы Протазанов снимал преимущественно шедевры, как бы громко это ни звучало. Я, например, всегда люблю, пользуясь случаем, советовать фильм «Белый орел». Это фильм, в котором играл Мерхольд и Качалов. У них интересный актерский дуэт, и посмотреть Мерхольда на экране – это очень ценно. Кроме того, как не парадоксально для фильмов 20-х, это фильм о том, что у больших чиновников иногда бывает совесть, они бывают неплохими людьми. И в череде этих шедевров, таких как «Белый орел» или «В меньшей степени человек из ресторана» с Михаилом Чеховым, в 1928 году Яков Александрович снимает картину со странным интригующим названием «Дон Диего и Пелагея». Собственно, действие этого фильма происходит в деревне. В основе сюжета фельетон 20-х годов. Есть некий Дон Диего, это станционный смотритель, который живет при очень небольшой станции, читает испанские романы, как Дон Кихот, и медленно сходит с ума. А главным героем оказывается не он, а бабушка, которая зарабатывает тем, что подходит, как это иногда бывает, к проезжающим поездам и продает пирожки собственного изготовления. Вот представьте себе, маленькая станция, иногда сквозь нее проезжают поезда с дачниками, приходят тетушки-бабушки, продают какую-то колбаску, творожок, огурчики-помидорчики, пирожки. Все это незаконно, потому что на пути выходить нельзя. Никто на это не смотрит, потому что жить как-то надо. И в какой-то момент местные жители начинают смеяться над этим Доном Диего, потому что он представляет себе очень по-донкихотски, как сражается с испанцами, как он фехтует. Все это очень смешно, поскольку он начальник, и поскольку на его стороне закон, он в какой-то момент злится, хватает самую немощную бабушку, которая не может от него убежать, отдает ее советской власти, потому что сегодня она вышла на пути, а завтра перевернет поезд с пионерами или сделает что-нибудь такое еще бесчеловечное. Собственно, такой сюжет. Дальше Протазанов, что у него невероятно хорошо получается, показывает странное противостояние. Хотя, может быть, слово «противостояние» не совсем то. С одной стороны, мы видим чиновничий аппарат, бабушку арестовывают. Арестовывают ее, потому что повестка ей вовремя не пришла. Вовремя не пришла ей повестка, потому что местный кузнец, который славит грамотным, пустил ее на цигарки. Ее начинают судить по всей строгости закона. Она оказывается в камере предварительного заключения. Я так весело рассказываю, ничего смешного. Но это невероятно обаятельно и забавно показано, потому что, немного кавкианский сюжет. Все звенья этой бюрократической цепи не то чтобы какие-то злые люди. Все понимают. Есть некий закон, все выполняют свою работу. Приходится что-то делать не очень приятное. С другой стороны, дедушка, оставшись без бабушки, потому что вот она сидит где-то в камере, непонятно, что с ней делать, пытается спасти ее при помощи подручных средств. Никто ему не может помочь, он обращается к батюшке, он обращается к персонажу из общества по научному изучению деревни, его играет Михаил Жаров. В 20-е он такая блистательная звезда эпизодов, обычно такой сатирический, комический персонаж. В итоге дедушка находит помощь в лице комсомольцев, переехавших в деревню и устроивших такую коммуну. Нечто среднее между хиппи и народниками. Вот они приехали и решили воплотить коммунистические идеи на практике. И только комсомольцы пытаются разобраться в таком бюрократическом аду. Зачем я так подробно рассказываю о сюжете? С одной стороны, этот сюжет очень характерен для советского кино 20-х. С другой стороны, он не очень обычен. Да, советское кино было революционным. Предполагалось, что это кино рабочих, в меньшей степени крестьян. Но при этом крестьяне обычно были объектом для такого цивилизования. Вот все помнят слова Маркса про идиотизм деревенской жизни. Нужно уточнить, что Маркс говорил не о том, что все крестьяне дурачки. Он говорил об идиотизме в древнегреческом смысле. Ну, то есть вот тебя интересует твое хозяйство, ты не очень интересуешься политикой как таковой. И если вы посмотрите любой советский фильм, то там, по большей части, есть эта серая масса крестьян, они похожи на таких святых с икон деревенской церкви, приезжает какой-нибудь бравый красноармеец и уже потихоньку их выстраивает и чему-то их учат. В любом случае, нужно соприкосновение с каким-то городским началом. Есть у Левшина, ученика Эйзенштейна, замечательный фильм, к несчастью, финал его не сохранился, называется «Переполох». Сюжет его вот прям абсолютно архетипичный. Приходит в село телеграмма о том, что нужно выбрать беднейших крестьян для разверстки по курортам. Устраивается деревенский сход. Никто не может понять, что такое курорт. Специально говорю с ошибкой, это есть в интертитрах. Но все помнят, что такое продразверстка и понимают, ну, советская власть сейчас людей будет есть. В итоге выбирают самого никчемного крестьянина. Он ложится на лавку. Его жене, которая немножко его абьюзит, приносит там коров, творога, выкупают мужа. И вот он едет на курорт, устроенный в бывшем царском дворце в Леваде, и ждет, когда же его будут кушать. А вместо этого ему компот наливают. И вот, чтобы крестьянин как-то за себя постоял, для него необходимо это столкновение с городским пространством, которое, скорее всего, будет и неплохим на самом деле. Всегда кто-нибудь поможет, подскажет. Дальше крестьянин оказывается на заводе или вступает в профсоюз, и вот все хорошо. Там создает на селе трудовую артель. У Протазанова вроде все те же темы. Есть столкновение с цивилизацией, крестьяне немножко темные, местный грамотный кузнец не может читать, он все правительственные извещения пускает на цигарке. При этом город представлен тоже как-то по-дурацки. С одной стороны, это куча сотрудников условного МФЦ, которые читают книжки, постоянно обедают и говорят, что вам другое окно, а в другом окне вас традиционно пошлют в предыдущее. Ну, там человек ушел на переучет. С другой стороны, крестьяне тут не показаны совсем уж какими-то темными и карикатурными. Они хотят разобраться в происходящем, просто они не могут найти кого-то, кто бы им помог. При этом показательно, что Пелагею, бабушку, которую сажают в тюрьму, играет Блюменталь Тамарина, знаменитая актриса театра Корша, потом знаменитая МХАТовка. Это вообще прием, характерный для Якова Протазанова, в то время как режиссеры авангарда пытаются найти типаж и с ним работать. Протазанову, как режиссеру с дореволюционным прошлым, всегда интересно работать с актерами. Блюменталь Тамарина так невероятно отыгрывает, что многие зрители были убеждены, что это типаж. Что вот он нашел где-то бабушку и спрашивает, где вы бабушку нашли, пожалуйста, дайте адресок. И комсомольцы, которые им помогают, тоже не вполне такие бравые горожане. Вот бравый горожанин – это персонаж Жарова, который приехал изучать деревню, но по тому, как он себя ведет, мы понимаем, что для него социологические, антропологические исследования – это дань моде. Он про деревню вообще ничего не знает. Такая карикатура на 20-е, которые пытались исследовать и анализировать все. Комсомольцы воплощают в себе нечто очевидно новое. Но это новое не обязательно связано с городом как таковым. Это новое, что тоже, пожалуй, характерно для 20-х, связано с изменением качества жизни, которое преподносится как одно из достижений советской власти. Город, который обычно воспринимается в советском кино как нечто позитивное. Протазанов, он выглядит как нечто, что может не только улучшить качество жизни, но и нарушить привычный быт с правилами и предписаниями, которые не соответствуют реальным практикам, и с бюрократией, которая в картине, ну вот, уже употребил это слово, но, пожалуй, лучше аналога-то я и не найду. Выглядит абсолютно по-кавкиански. Таким образом, мы видим взгляд с симпатией, обращенный на село, ироничный взгляд по отношению к горожанам, и в финале, финал до того хорош, что спойлерить я совсем его не хочу, такое ироничное примирение крестьян с действительностью. Второй фильм, о котором я хотел бы рассказать, тоже о синтезе города и деревни, но снятый немножко с другой оптикой. В отличие от «Дон Диего и Пелагеи», этот фильм выходит уже в 1961 году, то есть у него, у чуда, есть свет и звук. И этот фильм Борис Барнта «Аленка». Он входил в число крупнейших режиссеров 20-х, первой половины 30-х годов. Очень часто показывают его шедевр «Дом на Трубной». Может быть, вы видели его «Окраину», которую часто путают с фильмом «Луцкая» и «Самарядова». Это разные фильмы, снятые в разные годы. Или, возможно, если вас интересует кинематограф второй пятилетки, вы видели его картину «У самого синего моря». Тоже такой невероятный шедевр. А вот послевоенный Барнетт считается, ну, такой странноватый попсой. Он как-то состарится, какие-то фильмы про каких-то женщин. Между тем, если непревзято посмотреть на его поздние фильмы, мы увидим там как минимум один шедевр, который ничем не уступает. Ни «Девушке с коробкой», его раннему фильму, ни «Дому на Трубной», ни «Окраине». Это «Аленка». «Аленка» фактически это помесь роуд-муви и киноальманаха. Фильм состоит из нескольких новелл, очень разных по регистру. От детской комедии, в котором главная героиня рассказывает, как наспор она отлично с естественным образом. Она решила получить 5 двоек и чуть не убила своего учителя. До 2 очень изящных новелл, которые показывают разность соприкосновения горожан с целиной. Сюжет «Аленки» довольно архетипичен. Ну вот, такие кентерберийские рассказы на минималках. Несколько человек на целине садятся в грузовик, едут в райцентр по своим делам. Девочка Аленка, Эльза, лежанка, которая приехала работать на целине дантистом. Рабочий, который едет встречать свою жену, это одна из первых ролей Василия Макаровича Шукшина. И женщина, которая, если мне не изменяет память, едет свою дочь встречать. Каждый из них рассказывает свою историю. И дальше мы погружаемся в мир невероятной радости, иронии и того специфически обусловленного эпохой светлого счастья, с которым мы часто сталкиваемся в фильмах периода оттепели. Собственно, тут, не слишком пересказывая кино, мы видим разные типажи горожан и их столкновение с дикой природой, которую они должны обрабатывать. С одной стороны, есть лежанка Эльза, которая прочитала книжку про Павку Корчагина, и так она ей понравилась, что она решила уехать из Риги на целину. Она тащится по целине с огромной радиолой, она врач-стоматолог, при этом выглядит она максимально модно, максимально по-прибалтийски, то есть не по-советски, и все ее злоключения, собственно, чем очаровательна Аленка, мы слышим голос рассказчика на заднем плане, все ее приключения сопровождаются фразой с таким характерным прибалтийским акцентом. И тут я сказала себе: «Эльза, что бы на моем месте сделал Павка Корчагин?» И вместо того, чтобы как-то рациональную машину поймать, она продолжает идти непонятно куда навстречу своим трудовым свершениям. Все заканчивается хорошо, но здесь вот такой взгляд, который может быть близок мне. Ты видишь в деревне нечто совершенно прекрасное, а потом оказываешься в куче грязи и непонятно куда идти. И все на тебя кричат. И всем ты не нравишься. Совершенно другой взгляд, ради которого я бы и хотел посоветовать этот фильм к просмотру, это взгляд из новеллы, героем которой выступает Василий Шукшин. Это история работяги, который влюбился в девушку из очень привилегированной московской семьи, повез ее сначала на стройку, потом привез на целину, и в какой-то момент стало очевидно, что их не так много чего связывает. Он хороший работяга, который описывает их житье так. Слева стройка, справа стройка, красота. А она читает «Даму с собачкой» и мечтает, что явится какой-нибудь Гуров и немедленно ее заберет. В одной из самых уморительных сцен фильма она пытается украсить их дом и вешает эти продукцию Рубинса, в которую герой стреляет из ружья и на нее кричит: «А если мы голые рассядемся в доме, это тоже, по-твоему, будет уют?» После чего привозят ей аппликацию из бархата, изображающего котика, вешает на стену, она долго смотрит на этого котика и говорит: «Милый, мне кажется, я тебя больше не люблю». Здесь юмор, как и в новелле с Эльзой, появляется за счет того, что рассказчик понимает гораздо меньше, чем зритель. Мы понимаем мучения его жены. Мы понимаем ее рефлексию. При этом рассказчик, очевидно, не понимает, что ее не устраивает в их приятной, прекрасной жизни на Целине. Он не понимает, что Рубинс для нее это здорово, а адский котик, которого он нашел на рынке, это, как сказал бы другой советский режиссер, звенящая пошлость. Так или иначе, ну, советский фильм 60-х, все новеллы заканчиваются некоторым синтезом. Герои учатся жить в сельской местности и смиряются с ней. Но если «Дон Диего» и «Пелагея» — это история про борьбу с государством, про преодоление, если угодно, такого бюрократического диктата для обретения гармоничной жизни, то «Аленка» — это фильм очень в духе времени про борьбу с природой. Природа выступает здесь как главный антагонист. Она несет угрозу, и только объединившись, герои могут ей противостоять и как-то выстраивать свою жизнь. И почти во всех новеллах это противоборство природы помогает героям в итоге найти некоторый общий язык. Последняя новелла совершенно трагическая, рассказывает о гибели девушки, о ее похоронах. И здесь проявляется еще один талант Барнетта, который умел сочетать, как многие режиссеры 20-х годов, невероятно смешные, уморительные сюжеты с сюжетами большой трагедии. При том, что «Аленка», пожалуй, один из самых светлых его фильмов и один из самых светлых раннеотепельных фильмов. Тут очень советую посмотреть. Сможете посмеяться, сможете немного поплакать, ну или подумать, зачем все эти люди ездили на Целину, жили бы дома и горе бы не знали. Если первый фильм можно было назвать таким порождением 20-х годов, страхом перед бюрократией, перед большим государством, хотя он и заканчивается хорошо, а второй можно было бы назвать модернистским конструктом: на Марсе будут цвести яблони, мы победим природу, нам нужно героическое преодоление, продолжение героики гражданской войны и Великой Отечественной, etc., etc., то третий фильм тоже ироничный, но в основе его веселые и, как мне кажется, обаятельные дурака валяния. Это фильм Брюно Дюмона «В тихом омуте». Вышел в 2016 году, по-французски называется «Малюб». И, казалось бы, все максимально просто для анализа. Франция прекрасной эпохи, север, на море приезжает буржуазия, которая погрязла в каких-то пороках, сложные семейные связи. И тут Дюмон пародирует и традицию Эмиля Золя, и немножко Марселя Пруста. Все друг другу родственники, какие-то солнечные девушки катят серсо. С другой стороны, рабочие, крестьяне, грязные, оборванные, буржуазиями любуются. Надо же, почти как люди, вот совсем с картинки сошли персонажи. Разумеется, крестьяне испытывают буржуазии классовую ненависть. Патриарха крестьянской семьи словно специально, ну, разумеется, специально зовут старик Бессмертный. Кто читал «Жерминаля» Золя, тут же находит отсылочку. И вполне в логике такого прямолинейного марксизма крестьяне на самом деле заняты тем, что на себе переносят курортников через воду, но иногда их убивают и едят. И, казалось бы, ну вот такое максимально радикальное марксистское высказывание. Столкновение города и деревни. Столкновение архаики, ну куда архаичнее, чем каннибализм, я не знаю. И невероятного модернизма. Отсылки к Прусту, к Золя, во всей этой французской литературной традиции второй половины 19-го, начала 20 века. С другой стороны, при том, что мир Дюмона невероятно проработан, он очень ярок, в нем много деталей узнаваемых. если вы начнете его смотреть, вам постоянно будет казаться, что вы видите такую ожившую живопись эпохи. Но стоит немного присмотреться к этой живописи, и вы понимаете, что это, скорее всего, картины Магрита. Как свойственно для Дюмона, я думаю, критик поумнее, чем я, его проанализирует лучше, но мне приятно думать о нем как о невероятно обаятельном, умном и очень хулиганском режиссере. Так вот, как для него свойственно, он докручивает все эти метафоры до конца, превращая все в абсурдистский балаган. Вдруг инспектор, который расследует преступление, раздувается и взлетает в воздух. Одни персонажи оказываются вовсе не теми, кого ты ожидал. Все это реалистически проработанное визуальное зрелище постоянно тебя дурачит и немножко над тобой потешается. И если ты подаешься этой волне абсурдистского дурака валяния, то в какой-то момент ты чувствуешь себя невероятно веселым, радостным и счастливым, чего мы и хотим от кино. И хочется спросить, а какой смысл и какая мораль? Что станет с будущим? Наверное, ничего, но ведь от отдыха на природе, отдыха в деревне, мы и не ждем ответа на серьезные вопросы. Если нам удастся вдоволь побегать и вдоволь посмеяться, и посмотреть на приятные виды и на необычных людей, то мы считаем, что отдых уже удался. И вот так с фильмом Дюмона, обязательно его посмотрите. Вы слушали подкаст «Кино на выходные». Кстати, о коллективизации, которой посвящен фильм «Аленка», можно узнать больше из курса «Арзамас» про то, как Сталин управлял государством. Он называется «Сталин. Вождь и страна». Послушать его можно по подписке в нашем приложении «Радио Арзамас» и на сайте arzamas.academy. А если у вас еще нет подписки, вы можете купить ее со скидкой 20%. Для этого на странице arzamas.academy/promo нужно ввести промокод «МОТОР». Ну а над этим выпуском подкаста работали редактор Ирина Костырева, звукорежиссер Камиль Шаймарданов, выпускающий редактор Екатерина Тарасова, фактчекер Григорий Кубко, расшифровщик Кирилл Гликман, автор джингла Рудольф Макарчан. Следующий выпуск через неделю. В нем поговорим о страшном сне любого кинозрителя, смертях главных героев, да еще и в начале фильма.